В Польше происходили религиозные недоразумения, подававшие повод России вмешиваться в ее дела. Варшавский сейм, окончивший смуту по поводу спора между королем и Тарногродской конфедерацией, постановил уничтожать все некатолические церкви, в последнее время построенные, и дал запрещение всем иноверцам заводить сходбища. В 1718 году все православные монастыри принесли царю жалобу на притеснение со стороны католиков. Петр обратился с ходатайством у православных к Августу, и Долгорукий объявлял, что Россия не может сносить, чтобы, вопреки договору, была гонима православная вера в Польше. С такой же просьбой обратились к Петру польские протестанты, носившие в Польше название диссидентов. Польский король заключил прелиминарный договор со Швецией, и посол Августа, воевода Хаментовский, приехал в Россию требовать от царя возвращения Лифляндии и уплаты обещанных субсидий. Петр отвечал, что субсидии обещаны были только на войска, действующие против общего неприятеля шведов, но Август против него не действовал. Что касается Ливонии, царь не отрекался от того, что обещал возвратить этот край королю, но не может исполнить обещание потому, что Ливония будет Августом возвращена Швеции. Тут подали Хаментовскому мемориал, где излагался ряд оскорблений, нанесенных в Польше православной церкви. Царь требовал, чтобы дозволено было православным строить новые церкви и монастыри. Православные епископы должны заседать в Сенате, и люди православной веры должны пользоваться наравне с католиками правом вступать в государственную службу. Сейм, собравшийся в Варшаве, сразу стал подпадать под влияние врагов России, английского и шведского посланников. Сам Долгорукий увидел тогда необходимость постараться, чтобы этот сейм разошелся, не окончив дело. Англия дипломатическими интригами препятствовала примирению Швеции с Россией. Она успела примирить со Швецией прусского короля. Также по ходатайству Англии подписан был мирный договор Швеции с Данией. Опасения насчет согласия Петра с планами Герца низвергнуть Георга и возвести на его место претендента из дома Стюартов заставило английского короля смотреть на Петра как на врага. И в 1720 году на Балтийских водах опять появился английский флот. Петр не испугался этой эскадры и снова готовился разорять шведские берега. В Швеции Ульрика Элеонора уступила престол супругу, герцогу Гессен-Кассельскому. Король прислал в Петербург своего адъютанта известить о вступлении на престол и изъявить надежду на будущий мир. Петр показывал посланцу адмиралтейство и познакомил его с приготовлениями к предполагаемому походу русских на Швецию.